Глава 20. «Давай же, Шурочка, пожалей меня. Поцелуй меня в грудак, а потом в живот, потом ниже, ниже, вот-вот-вот. Сядь передо мной на корточки и отсоси так, чтобы я ловил звезды перед глазами. Не дождешься от нее, ага». «Как пуля?» — округляет глаза. «Это вас на войне, да?» Смотрит на меня так, будто я чудом восстал из мертвых. «При выполнении служебных обязанностей». Пока Шу лихорадочно соображает, чтобы еще такого спросить, я уже вовсю трогаю ее за пупку и оттесняю кушетки. Массаж ей хочу сделать, внутренний. Отнимаю от ее груди мокрую рубашку и покрываю поцелуями красноватую кожу. Дождусь я жалости сегодня или нет? Она так напряжена, будто собирается сбежать от меня немедля. Давай же, расслабься, малышка. Я сделаю нам обоим хорошо. Звезды вместе посмотрим. «Макар Романович, что вы делаете?» Рефлекторно кладет на мой затылок ладонь. «Не буду задавать дурацкий вопрос, а на что похоже? По-моему, и так должно быть ясно, что домогаюсь ее». Расстегиваю свою рубашку и вытаскиваю край из брюк. Девчонка смотрит на мою грудь из-под лобья, но с интересом. Прихватываю ахнувшую Шу под попку и сажаю на кушетку, пока не очнулась. Развожу ноги и становлюсь между коленями, но не слишком близко к междуножью, чтобы не спугнуть. «Хочу тебя, Саш, но сколько можно от меня бегать? У нас даже вчера было что-то похожее на свидание». Оттопыриваю край лифчика и провожу кончиком языка по ее разгоряченной коже до соска. Саша отчетливо всхлипывает. «Вы не можете так со мной поступить. Здесь, на кушетке, где вы с Томой». «Эта кушетка, кроме массажа, ничего не видела». «Ну, если только минет тоже можно посчитать, как массаж члена», — добавляю мысленно. Слух такое Шурке лучше не говорить. Обидится, убежит. Не трахал я Томку никогда в своем кабинете. Мои жгучие ласки явно мешают девчонке думать. Я принялся за вторую грудь и довел сосок до кондиции. Поправил лифчик и полюбовался своей работой. Соски сейчас проткнут ткань. Красота. Сашка уже и думать забыла про ожог. «То есть вы не...» «Не протыкал тут Томку, да. Сама знаешь, в каком состоянии я ее вызываю. Тут жить не хочется, не то что ебаться». Грубо, зато правда. В глазах Шу мелькает жалость. Вдруг ощущаю ее руку на своей спине, прямо под рубахой. Ее пальчики кружат по коже, а затем нащупывают место ранения. Гладит, жалеет, сочувствует. Ее искренняя забота тронула мое черствое сердце. Я уже забыл, когда девочка заботилась обо мне. Не потому, что я ее трахаю и содержу, а просто так, по собственному желанию и без выгоды. «Саш, если услышишь громкий хлопок, не пугайся. Это моя ширинка лопнула от дикого стояка». «Я, пожалуй, пойду». Все-таки пугается и застенчиво прикладывает ручки к груди. «Не-не-не, все так хорошо начиналось, и вот тяна». «Подожди, постой, не бойся. Я не трону тебя, пока ты сама этого не захочешь. Просто хотел тебя немного расслабить». «Как это расслабить?» — облизывает пересохшие губы. Вместо ответа тянусь к ней с поцелуем. Ее руки забрасываю себе на спину. Пусть еще погладит. Я прикайфовал от ее нежных рук, достойных конкурентов Томкиных конечностей. Реально, будто правда вмазался чем-то. Перед глазами все плывет, а член пульсирует, как будто собирается кончить без проникновения. «Это еще что за новости?» «Все, Сашка виновата. Держит меня на дистанции уже неделю». «Долго продержалась. И еще продержится, сдается мне. Надо что-то предпринимать». «Вот так». Поглаживаю внутреннюю сторону бедра под юбкой. Она в чулках, что упрощает мне задачу. Глаза Шуйской расширяются. Надеюсь, от удовольствия. Я стараюсь быть нежным и терпеливым, но моя натура все равно прорывается наружу. Провожу двумя пальцами между ножек по трусикам. Ну и пекло. В ответ Шуня царапает меня по спине. «Эй, мы так не договаривались». «Ты же сама этого хочешь?» Припираю ее к стенке. «У тебя по ляжкам течет, когда я тебя целую». Сейчас уйдет в жесткое отрицалово. «Я пришла к вам работать», — отталкивает мою руку. «Так работай, кто тебе не дает?» «Я могу идти?» «Нет», — рявкаю. «Господи, до чего довела? Не дается, не дает. Хочет меня, но боится, трусишка маленькая. Вот что с ней делать? Как добиться ее расположения?» Я и грубостью, и искренностью пытался ее взять. Ни хрена ничего не помогает. Скидываю с плеч рубашку и набрасываю на нее. «Одевайся, отвезу тебя домой». «Подпишите документ. Нунчаки просили». Просит чуть подрагивающим голосом, словно не веря, что я отступил и не стану к ней больше лезть. По крайней мере, сегодня. Пока я ставлю размашистую подпись, помощница кутается в мою вещь. В рубашку две шуры могут запросто поместиться, поэтому она выглядит комично. Но мне не до шуток. Эрекция железная, как шлагбаум. Можно кому-нибудь настучать им по лбу. Сашке, например, чтоб перестала артачиться и отдалась мне вся. И да, я заметил, как она втянула ноздрями мой запах с рубашки. И кайфанула. Я сам такой же. Ее блузку нюхал, когда мочил под краном. «А вы так поедете?» спрашивает Шу, скользя по моему торсу взглядом. «У меня в гелике стекла тонированы. Или я тебя смущаю?» «Ну да, немного». «Может, просто возбуждаю, м?» Протягиваю ей подписанный документ и оттягиваю брюки. В присутствии Шу член никак не желает успокаиваться. Сашка оставляет вопрос висеть в воздухе. «Понятно, ни за что не признается в том, что хочет меня». Ставлю офис на сигнализацию. На улице еще светло, и люди, которых нам довелось встретить, оглядываются нам вслед. Надо принести пару рубашек на работу. У меня висели полгода зря, забрал на стирку. А теперь, с появлением Шурочки, чувствую, что мне и трусы запасные понадобятся. В пути поговорить не удалось. То ей позвонят, то мне. И главное, звонки такие, что отклонить нельзя. «Да, Сергей», — щебечет Шуня в телефон. «Блядь, она что, с ним общается до сих пор?» «Да, Макар Романович подписал. Да, я отсканировала. Куда тебе скинуть?» «Ватсап прямо? Хорошо. Да не за что». Саша сбрасывает вызов и печатает сообщение. «Нормально, чё? Ты не обязана это делать». «Да мне несложно». «Несложно ей». Ворчу. Останавливаюсь возле дома Шу и вижу на лавочке охренеть какое знакомое лицо. «Да ну нахер, блядь! Батяня Комбат! Полковник Шуйский собственной персоной!» Я просто обязан выйти и поздороваться с ним, даже будучи голым. Он поймет. Он все понимает. Ведь такие случайные встречи раз в году бывают.